Глава 74. Хаджар уже заходил на четвертый круг. На его спине и плечах покоилась вязанка из 6 исполинских бревен. Таким образом, он уже почти побил рекорд своего командира, медведя Дагара. Хаджар слегка улыбнулся. Он так и не отдал долг в виде нескольких бочонков пива. Именно столько он проиграл на ставках своему командиру. Увы, теперь если и получится вернуть, то только на том свете. А туда Хаджар пока не очень торопился. Правда, душу грел тот факт, что он мог таким же образом обыгрывать Неру. Тот обычно бежал рядом, взвалив на плечи 5 бревен. Меньше, чем Хаджар, но больше, чем мог обычный практикующий стадии формирования. Видимо, у Неру в рукаве хранился не один секрет. Кстати, сейчас он вместо тренировки стоял перед шеренгами новобранцев. В общей сложности 1000 человек. Именно столько, с позволения генерала Лин, они отобрали для своего нового отряда. 1000 крепких парней и девушек. Каждый не ниже второй ступени телесных рек. Многие из них и вовсе могли бы пройти экзамен на офицера. Но здесь сыграла свою роль известность офицеров Хаджара и Неро. В песнях о битве у хребта Синего Ветра им отводилось немало внимания. Особенно их полетом на ящере и подрыве десятков пушек. Многие юноши и девушки сделали их своими кумирами. Так что желавших служить под началом известных офицеров хотело куда как больше, нежели 1000. В итоге Неру пришлось отбирать этих людей из 17 000. Неплохой конкурс из 17 человек на место. И вот перед ними новобранцы. «Итак, бойцы», — вещал Неру, прохаживаясь вдоль шеренг, — «внимательно посмотрите на плац. Следующие 2 месяца — это будет ваш дом. Второй — после шатра нашего лекаря». Неру взмахнул рукой в сторону ученого. Тот, по обыкновению, сидел в тени около бочки со своей пахучей отравой. Вот только теперь рядом с ним находилась и Сера. Вместе они читали какой-то старый свиток и что-то жарко обсуждали. Хаджару стоило немалых трудов добиться возвращения лекаря. Тот все же был близким другом Дагару, и присутствие в обновленном отряде причиняло ему сильную моральную боль. Ее смогло перекрыть лишь обещание бесед с Серой. Отчего ученый жаждет больше, чем тишины и покоя в своих исследовательских лабораториях? Правильно, общение с другими просветленными мужами. Ну, или в данном случае, женщинами. «Вам покажется, что я преувеличиваю. Забудьте это чувство. Я даже преуменьшаю, дабы не спугнуть вас, и вы тут же не побежали обратно к материнским подолам и отцовским объятиям». Новобранцы переглядывались, но шеренги стояли в полной тишине. Никто не осмеливался и слова проронить. «Посмотрите на нашего доблестного командира». Следом за Неро народ взглянул на Хаджара. Обнаженный по пояс, он выглядел как сухой тростник. Каждая жила, каждая мышца, каждая вена была четко очерчена на загорелом, стройном теле. Только теперь солдаты не сомневались в силе своего офицера. Раньше, когда они видели этого холеного, высокого юношу, то начинали подозревать вымысел в песнях бардов. Теперь же, когда они воочию видели, будто скульптором вырезанную фигуру Хаджара, и 6 огромных бревен на его спине. Они не особо могли поверить своим глазам. «Каждое утро вы будете брать на спину бревно и бежать с ним 2 часа. После этого у вас будет 10 минут отдыха, во время которого каждый выпьет не меньше чарки варева нашего достопочтенного лекаря. И если вы думаете, что оно будет так же благоухать, как бабушкин чай, ха! Я вас уверяю, больше отравы вы не выпьете, даже если зачерпнете по горло из помойного ведра». Кажется, лекарь услышал данный эпитет, но вместо обиды лишь горделиво выпятил подбородок. После пробежки вы разделитесь. Кто-то отправится на полосу препятствий. И уверяю вас, здесь дубинки у кукол не обмотаны никакими тряпками. Так что если получите перелом с утра пораньше, то лекарь вас, конечно же, вылечит. Но мало того, что вы потеряете мое уважение, которое пока никто из вас еще даже заслужить не успел, так на следующий день вас будет ждать повышенная норма». Хаджар старательно прятал улыбку, но, кажется, у него это плохо получалось. Радовало лишь то, что Неро выполнял свои обязанности помощника куда лучше, нежели сам Хаджар когда-то. Когда-то. На самом деле прошло меньше полугода с тех пор, как он был помощником Дагара. Оказалось, будто бы целая вечность осталась за спиной. Все же время на войне движется очень странно. Иногда ползет медленно, как улитка, а порой так стремительно, будто падающий в пике сокол. После полосы вас будут ждать спарринги, либо же стрельбище для лучников. На каждый элемент по 2 часа. В 10-минутных перерывах варево. Вечером тех, кто не может идти сам, самые здоровые должны оттащить к лекарю. И если после всего этого у вас будет достаточно сил, чтобы попроситься в город, то какого демона? Я вас снова и в зашей отправлю на полигон. В город могут отпрашиваться лишь те, кто будет способен выполнить тройную норму тренировки. А эта норма начинается с 3-часового бега с 3 бревнами. Вот теперь по шеренгам прошли шепотки, но тут же над плацем повисла тишина. Пробегая мимо новобранцев, Хаджар кинул в их сторону быстрый взгляд. Этого хватило, чтобы многие забыли, как дышать. На миг им показалось, что на них смотрит не человек, а хищный зверь, страшный, свирепый, готовый растерзать само небо. Настолько был пугающим и завораживающим взгляд ясных синих глаз. Кому-то даже показалось, что в их глубине они заметили свернувшегося спящего дракона. Вот только не оставалось никаких сомнений, что в любой момент дракон может развернуть свои кольца и оскалить клыки сабли. «Не пойму, почему стоим на месте?» — рявкнул Неро, поднимая на спину вязанку из 5 бревен. «Быстрее, быстрее! Иначе будете бегать отсюда и до обеда, которым, я так и быть, накормлю вас завтрашним вечером». Шеренга тут же ломанулась к пирамиде из бревен. Кряхтя, стеная, обливаясь потом, они кое-как взвалили бревна на плечи и не смогли перейти на бег. Большинство из них заковыляли, захромали и едва ли не поползли вокруг плаца. Теперь они смотрели на офицеров не просто как на ожившие легенды, не как на героев песен бардов. Нет. Они смотрели на них, как на выползших из бездны демонов, и проклинали тот день, когда решили записаться в отряд Хаджара. «Дохлые они какие-то», — вздохнул Хаджар, когда Неро поравнялся с ним. «Ничего, подтянем, научим». Хаджар посмотрел на север. Где-то там уже собирались многомиллионные армии Балиума. Теперь у врагов был уже не двукратный, а 10-кратный численный перевес. «Мы сделаем так, что они выживут, Хадж». Взгляд Неро, такой же тяжелый, как и у друга, тоже был направлен на север. «Даже если треснет само небо», — процедил Хаджар. «Даже если треснет само небо», — кивнул Неро. Рядом с бочкой развивался на ветру новый штандарт их отряда. На нем был изображен закованный в броню, расправивший лапы огромный медведь. Вот только глаза у него были ясными, почти человеческими. Медведь вновь наблюдал за своими подопечными.